Епископ Семиреченский и Верненский, Пимен. Часть первая. Назвать неординарной внешнюю канву жизни епископа Семиреченского и Верненского Пимена в миру Петра Захарьевича Белоликова, пожалуй, нельзя. Типичным для будущего церковного иерарха было происхождение из церковной среды, восхождение по ступеням духовных школ, успешный выпуск из духовной академии, преподавание и ректорство в различных духовных семинариях. Родиной будущего священномученика была Новгородская губерния. Он родился шестым ребенком в большой многодетной семье священника Захария Ивановича Белоликова и Марии Ивановны, урожденной Арнацкой. Фамилия Арнацкий известна в русской церковной науке с начала XIX века. Материнская линия наделила Петра Белоликова замечательными родственными связями. Он был в родстве с самим Иоанном Кронштадтским. По устоявшейся в духовной среде традиции, Петр Белоликов сначала закончил Кирилловское духовное училище, затем в 1900 году Новгородскую духовную семинарию и направился в Киев. С пребыванием в стенах Киевской духовной академии связаны поворотные события в жизни Петра Белоликова. Епископ Пимен. Когда у меня возник вопрос о том, как устроить свою жизнь после школы, то пережитые в духовной школе впечатления и воспоминания властно потребовали от меня жизни иноческой. 6 августа 1903 года он принял монашеский постриг с именем Пимен в честь Киево-Печорского преподобного Пимена Многоболезненного, что в ближних пещерах. Киево-Печорско-Успенская лавра стала ему второй купелью. 3 июля 1904 года ректором Киевской духовной академии и епископом Платоном Пимен рукополагается в иеромонахи и отправляется к родным в Санкт-Петербург, где дожидается приказа о своем назначении в урмийскую духовную миссию, что на северо-западе Персии, в городе Урмия. Ныне это почти забытая нива миссионерских трудов Русской Православной Церкви. В предреволюционные же годы она была на слуху. Ее труды протекали среди несториан-ассирийцев. Они одними из первых, еще в первом веке, приняли христианство из рук апостолов Мар-Аддая и Мар-Мари, Фаддей и Марий. Но в V веке уклонились в несторианскую ересь, которая укрепилась по всей Средней Азии. К началу XIX века ассирийцы-несториане проживали только в районе к западу от Урмийского озера в Персии и в горах Хаккяри, восточной Турции. От многомиллионного народа осталось всего 120-150 тысяч человек. Всю полноту управления православием в Урмии взяла на себя Урмийская русская православная духовная миссия. Выбор кандидатуры в миссию полностью оправдал себя. Скоро иеромонах Пимен овладел древнесирийским и новосирийским языками, местными тюркскими наречиями, преподавал православным сирийцам на их родном языке, защищал интересы православного населения перед персидскими властями, преподавал, а затем был ректором в училище при миссии. Причина успеха заключалась не только в способностях к языкам, но и в самом подходе к делу, в нравственном его обеспечении. Ни намека на позу. Некоторым не очень внимательным людям он мог показаться даже как бы немного простоватым. В то же время было в нем что-то от воина, привыкшего к тяжкому ратному труду. Сказывалась дружба с боевыми генералами и офицерами урмийского отряда. Вообще обстановка этого миссионерского служения напоминала фронтовую, ведь годы, о которых идет речь, пришлись на так называемые персидские смуты 906-911 годов. Менялись шахи, создавались новые конституционные учреждения, а страна оставалась полудикой. Реально действовал только один всесильный закон – грабежа. В это время игумен Пимен издает небольшую книжку «Православная Урмия в годы персидских смут». Она посвящена трагической судьбе православных сирийцев, оказавшихся в окружении и усвоивших практику безнаказанности смутного времени. Вспоминает епископ Пимен. Народ, портившийся под разнообразным влиянием в продолжении сотен лет, не мог преобразиться в течение каких-нибудь 12 лет под влиянием горсти работников, состоящей из 4-5 человек. Но вашей помощи и вашей милости всегда будет ждать и страдавшаяся, и озлобленная беднота сирийская, ни в чем не виноватая и никому не угрожающая. Ради этой бедноты и мы здесь работаем в надежде на помощь Божию и на помощь наших братьев-ревнителей благовествования Христа».